Иван Шаман. 100 лет апокалипсиса. Истребитель. Книга 3. Зооморф. Глава 1. Звук жизни. «Влад, ать твою!» – выматерился Саша, выглядывая за угол. Пехотинец, наплевав на приказ, прикрывал собой и щитом семью выживших, едва способных самостоятельно передвигаться. Стоило им отъехать на 50 километров, и основная задача изменилась. Они успели отыскать и отметить всего несколько продуктовых, 2 склада с техникой, подтвердить наличие неэлектрического инструмента и генераторов. А потом они начали встречать их. Людей. Замерзающие, голодные, практически безоружные, они брели на юг без особенной цели. Просто на юг, надеясь, что там теплее. Что там есть цивилизация. И они были правы. Частично. Александр не сомневался, что Древнев найдет им место для каждого. Но сопровождать всех выживших в порт они не могли. Поэтому обогрели и направили. Дали своих припасов в дорогу. А дальше пошло почти на автомате. Находя не до конца разграбленный магазин продуктов, орки отмечали его на карте и краской. Собирали все самое легкое. Зараженные по какой-то причине не стали есть крупы и рис. Хотя, казалось бы, жрали почти все. Несколько раз сталкивались с группами зомби. Не спящих, охранявших своих собратьев. Вырезали их под корень, стараясь тратить как можно меньше боеприпасов, и шли своей дорогой. Но чем дальше на север, чем ближе к центру, тем больше было этих тварей. И теперь, спасая очередную семью, в которой, скорее всего, не было ни одного кровного родственника, им пришлось пойти на риск. Они оказались в окружении сотни неспящих, вооруженных как собственными аномальными способностями, так и трофейным оружием. Орки в долгу не оставались. Кристалл без подсказок обозначила и вывела на карту всех врагов, до которых дотягивался его слух и зрение. Получилось больше 3 десятков. Но, к счастью, только часть из них успела перебраться на занятый этаж. Остальные были ниже или, проскакивая по лестнице, забирались выше. Впрочем, положение все равно было не к черту. Отряд оказался отрезан от автомобиля. И повезло, что все оружие осталось на них. Да и ключи Кэт забрала с собой по привычке. Если можно было так назвать, раскрутку для стартера. Саша попробовал высунуться и тут же чуть не словил пулю одного из вражеских стрелков. Чертов герой-щитоносец сейчас сидел почти посреди коридора. Да и толку от него все равно не было бы. Сектор за ним был занят спасаемыми. Александр посмотрел на интерфейс. Минуту назад он уже использовал ускорение, и теперь оно было на перезарядке. Черт, вот бы племянник генерала нашелся и всем активировал УДИ. Было бы в разы проще. «Рам, чем ты там занимаешься?» — окрикнул Сухов хакера, упершегося в свой экран в самый неподходящий момент. «Не отвлекайте меня, есть идея», — пробормотал Рамзес, не отрывая взгляда от строчек кода. «Я тебя прикрою, если решился», — сказала Кэт, подходя вплотную. «Еще 3 магазина полных. Могу себе позволить побуянить». «Черт, если сейчас будем сектора нарезать по полному, только на выход потратим», — выругался Саша. «Ладно, прикрой». Он поменялся с женщиной местами. Хорошо, хоть сейчас враги тоже патроны экономили, да и не лезли на рожон. Иначе бы их смели еще 5 минут назад. «Готово?» «На счет 3. Раз...» Он выскочил в коридор, сопровождаемый гулкими хлопками автоматной очереди. Один зараженный спрятался за угол, а вот второй не успел, и Саша с удовольствием загнал ему пулю из ПП промеж глаз. В принципе, ситуация была не самая худшая. Если бы не обуза, то даже беспроигрышная. Но людей надо было вытаскивать. Выстрел вправо, затем влево. И вот он уже вплотную приблизился к Владу, отсекая противникам сектор обстрела своим собственным. Пехотинец все мгновенно понял. Буквально пинками заставил спасенных двигаться к укрытию, не забывая прикрывать их щитом. Зомби отступили, но только затем, чтобы собраться с силами. Саша видел, как с десяток поднимается по лестнице, таща что-то тяжелое и гремя железом о перила. Не хотелось об этом думать, но, похоже, они додумались использовать штурмовые щиты. Только вот не рассчитывали противники встретить тут настоящего снайпера. Сухов спрятал ПП, снял с малютки прицел. На такой дистанции он будет только мешать. А затем загнал в ствол один из ультимативных патронов, которыми с ним поделился Артем. Пусть номинально все его оружие было 9-миллиметровым. Пусть все горлышки были построены по одной схеме и прекрасно ложились в ствол. Но патроны были совершенно разные. Даже сравнивать классический 9.19 со снайперским 9x108 было сложно. Абсолютно другая мощь, другая баллистика. Хотя на таких дистанциях это было не так критично. Александр надел беруши, дождался, пока зараженные вынесут в коридор щит, толстую металлическую дверь, вероятно, снятую в какой-то очень богатой квартире. Выстроиться за ним в ряд. И только тогда выстрелил. Гром раскатился по всему зданию. Пуля, предназначенная для уничтожения легкой бронетехники, прошила насквозь и дверь, и всех, кто стоял за ней. Как грузовик наехал. Они попадали, где стояли. Ошалевшая от грохота и результата Кэт взяла себя в руки за несколько секунд и добила уползающих. Саша же пока перекинул за спину винтовку и снова достал ПП. Сходу удалось навсегда пригвоздить к полу еще двоих, но остальные попрятались, чтобы перегруппироваться. Неясный скрежет по стенам оборвался резким звоном бьющегося стекла. Сразу с нескольких направлений. Александр едва успел отдернуть голову и скрыться в квартире, как пули ударили в стену, выбивая мелкую бетонную крошку. Дьявол, только этого еще не хватало. Теперь он был отрезан от группы и окружен с трех сторон. Ожидать, пока какая-нибудь тварь сунется еще и в окно, было совсем нерадостно. «Саня, они замерзают!» — окликнул его Влад, прикрывающий щитом двери напротив. «А я сейчас что сделаю? Разожгите костер!» — огрызнулся истребитель, оглядываясь по сторонам. «Сможете меня прикрыть?» Они бы и хотели, но стоило это сказать, как в дверь квартиры выживших ударило несколько пуль. Высунувшимся было коню и Кэт пришлось укрыться. Александр проверил интерфейс. Практически ничего не изменилось. Ускорение и замедление времени все еще в отрубе. Пусть теперь его организм может спокойно выдерживать 3 инъекции подряд, но вот нужные гормоны не копятся так быстро, как хотелось бы. На статы он даже не взглянул. Характеристики последние полмесяца не менялись вроде. Но сейчас было не до них. Оставалось усиление, меткость, регенерация. Полезные, блин, навыки. Только меткость на такой дистанции напрочь не нужна. Реген, как аптечку, он прибережет на потом. А усиление здесь применить не к чему. Разве что лбом стены пробивать. С другой стороны, а почему нет? Саша, осененный догадкой, пошел простукивать стены в квартире, но они, как назло, оказались бетонными. Зато на глаза попалось 2 шкафа. Тоже вариант. Врубив силу, Сухов уронил на бок ближайший шифоньер вместе со всем содержимым и вытолкал его в коридор. Град пуль тут же покрыл дырами заднюю стенку, прошивало насквозь, как раскаленный нож масла. Но он сходу отметил, что все дыры выше 20 сантиметров от пола. Это хорошо, надо запомнить. Пока тащил второй, усиление закончилось, и пришлось медленно переставлять его, наклоняя с одного угла на другой. Зато, уронив его параллельно первому, Саша смастерил небольшой проход между квартирами. «Круто!» – восхищенно сказала Катерина, глядя на импровизированное укрытие. Сухов помахал рукой, чтобы женщина отошла, а затем разбежался и прыгнул вперед, прокатившись на пузе больше полуметра. Пули засвистели со всех сторон, но противник обстреливал пустое место. Александр уже перебрался к своим. «Вы как тут?» — спросил истребитель, поднимаясь. Влад тут же перекрыл дверной проем щитом и подпер его спиной. «Нормально, шашлыки вот делать собираемся», — ответила Кэт. Своим мечом она выковыривала паркетные доски, складывая их в кучку. «Помочь не хочешь?» «Сейчас, нужно только убедиться, что они к нам не пролезут. Ну-ка, конь, подвинься на секунду». Саша выглянул из-за угла одним глазом и стволом ПП. Как раз вовремя, чтобы поймать на перебежке двоих взорвавшихся зараженных. Два выстрела, два трупа. Враги попрятались, очевидно, планируя держать их в осаде. Ну, дело их. Часов 8 бойцы выдержат. Но они выжившие. Семья замерзала. Им срочно нужно было тепло, горячая пища и вода. Отдав команду время от времени постреливать по врагу и обругав не отреагировавшего на бой Рамзеса, Александр принялся рубить дрова встроенным в предплечье клинком. В мелкую щепу, чтобы разгоралось охотнее. Несколько паркетин он даже настругал, получалось тяжело. Хороший был паркет, дубовый, и горел неохотно. Но все решил один разобранный патрон. Порох жарко вспыхнул, облизывая жадными языками подготовленную пищу. Труха разгорелась, и уже через 10 минут посреди комнаты полыхал огонь, пожирая дорогой пол. Повезло, а ведь в большинстве квартир покрытие уже пластиковое, антисептическое и долговечное. И, блин, почти абсолютно не горючее. А тут нет, попались какие-то любители старины. Проблема с выходом дыма решилась сама собой. Ретивый зомби попытался залезть в окно, после чего Саша и Катя, не сговариваясь, влепили ему по пуле в голову. Стекло треснуло, и в образовавшиеся щели с улицы проник холодный ветер. Впрочем, в квартире было уже жарко, а свежий воздух только распалил огонь. Найдя на кухне кастрюлю, Кэт поставила разогреваться воду. Спасенные лежали рядом с костром и, кажется, спали. Александр только сейчас понял, что даже не смог их внимательно рассмотреть. Ну, люди, а остальное – неважно. Человека от зараженного он теперь уже безошибочно отличал на расстоянии больше 200 метров. Другая манера ходьбы, другой темп и тембр дыхания. А вблизи можно было даже сердцебиение различить. У живых это было тук-тук, а у зомби – тук-шт-тук-шт. Примешивалось странное дополнительное шипение. Будто мотор докачивал кровь по венам. Непрекращающееся. Пару раз Александр пробовал ходить так же, как эти твари, и в процессе понял, что это довольно удобно. Ноги напружинены, спина чуть согнута и наклонена вперед. Будто готовишься к пробежке или прыжку. Да и укрыться за препятствием или сесть можно, не теряя времени. При этом в любую сторону и практически мгновенно. Нечто среднее между боевой рукопашной стойкой и стрелковой. Довольно универсально, только очень непривычно. Несколько выстрелов прогремели почти вплотную к их двери. Зомби пробовали оборону на зуб, но и конь в долгу не оставался. Используя шарнирную бойницу, он стрелял по нападающим, не открывая даже маленькой щели. Раз за разом они искали слабости в их импровизированной обороне, и каждое нападение оставляло на полу как минимум один труп. Если так продолжится, то твари сами подпишут себе смертный приговор. Останется только продержаться достаточно долго. Саша подошел к раму и недовольно посмотрел на горе-хакера, что-то быстро печатающего на своем карманном компьютере. Рамзес этого даже не заметил. Он писал и переписывал строки кода, выстраивал какие-то диаграммы. И, ориентируясь на них, снова программировал. Понять бы только что. «Слушай, Саш», — сказала из ванной Кэт. «Ты не поверишь, но они были запасливыми людьми, хоть и с придурью». «Что там?» — заинтересовавшись, спросил Александр, и, зайдя в комнату, понял, что девушка права. В ванной стояло несколько заполненных пластиковых бутылей с водой. Они, естественно, замерзли и раздулись, но не лопнули. Однако картину общей бережливости портила сама ванная. Вернее, широкая джакузи с красноватым льдом, в котором угадывалось два тела. Блин, трусы. «Почему? Может, романтики?» – не согласилась Лавкачка. «Решили умереть в один день, вместо того, чтобы мучиться. Вон даже костер под ванной разжигали. Только лепестков роз не хватает для общей картины. И пены розовой». «Вот я и говорю, трусы!» «Для того, чтобы сейчас жить, требуется недюжинная сила воли, а умереть каждый может, велика невидаль. Вон те, что за дверью, вот на черта мы им дались. Гибнут ведь, может, даже понимают, что ничего сделать не могут. и все равно идут вперед, сопротивляются». «Это да, черт его знает, что ими движет», — грустно вздохнула Катерина. «Машина наша снаружи, хотели бы пограбить, загнали бы нас, да и забрали спокойно все, что смогут унести». «Ну, может, они хотят и сам автомобиль забрать. Работающий транспорт в наше время – это не просто ценность. Буквально артефакт. Все, что к чертям не сгорело от многократных Эми, теперь напрочь замерзло. Все патрубки полопались при минус 100. Нам с нашей старушкой сильно повезло. Она же в шлюзе стояла все это время. Грелась, если так про минус 50 градусов сказать можно». «Ну, если так посмотреть, их же толпа, впряглись бы и оттащили. Техники среди них есть, я сама видела, как в день штурма они стену ломали танками». «Не напоминай, пожалуйста», — скривился Саша, не переставая выдалбливать из вскрытой бутыли лед. «И так тошно, еще и об этом сейчас вспоминать». «Прости», — замялась ловкачка. Стоило добавить в кипящую воду пакет концентрата, как по комнате разнесся запах рассольника. Пищевая промышленность хоть и шагнула за 100 лет далеко вперед, но горячий суп был в разы лучше протеиновых батончиков. Хоть и состоял он из искусственно выращенного и обезвоженного мяса, таких же овощей и синтетических витаминов, но химики Минобороны потрудились на славу. Вкус от настоящего почти не отличался. «Прошу к столу», — сказала Катя, наливая похлебку в кружке. «Кушать подано и все такое». «И мне кружечку», — попросил, не отвлекаясь от смотровой щели, конь. «Давай я тебя сменю», — предложил Александр, подпирая плечом щит с разложенными боковинами. Зараженные, будто ожидая чего-то, притаились. Но кристалл подсвечивал их последнее местоположение, так что Саша прекрасно представлял, где враги и сколько их. Но особой опасности они пока не представляли. Сидели довольно смирно и после нескольких потерянных братьев не высовывались. Просунув ствол ПП в бойницу, Сухов караулил появление противника. Сейчас, когда спасенные восстанавливаются, время – их главный союзник. Переждать, привести всех в порядок, а потом можно пробиться боем к автомобилю и уехать. Не хотелось бы оставлять основную миссию по поиску генерала, но людей из этой мясорубки надо вывести. Тем более, что такая крупная группа зараженных встретилась им впервые за эту вылазку. «Командир, вам супчику налить?» – спросила Катерина, поварешкой раскладывая по кружкам уже вторую порцию. Александр задумчиво кивнул. «Что-то случилось? Ну, кроме того, что нас зажали?» «И да, и нет. Просто думаю, какого рожна они такой большой группой на одну семью напали?» Отвлекшись от смотровой щели, он обернулся к костру. «Как вы, оклемались? Можете рассказать, что происходит?» «Спасибо», — кивнул немолодой мужчина, взяв слово. «Мы вам безмерно благодарны. Если бы не вы, они бы нас давно пожрали». «Хватит благодарностей. Это наша работа. Кого успеваем, всех вытаскиваем. Так что случилось? Поподробнее». «Даже не знаю», — покачал головой спасенный. «Мы все это время жили на окраине первого внутреннего кольца, в Новом Моле, что рядом с Московской. И продуктов, и одежды там хватало. Сделали печку из большой кастрюли и камней». Саша хотел прервать мужчину и даже сделал соответствующий жест, но того уже было не остановить. «А твари эти хоть и охотились, но все мимо проходили. Вначале у нас группа была больше 20, но потом люди исчезать начали, бежать. А потом морозы эти проклятущие. Еле в подвале спаслись. Сожгли все, что гореть могло. Пережили чудом. Но твари эти начали рыскать группами. Весь центр проверяют». «Вот как?» – заинтересованно спросил Сухов. Это была первая действительно стоящая информация из всего, что тот высказал. «И часто такие крупные патрули встречаются?» «Раз в день, но время каждый раз разное. Мы, как по ним Эми ударил, решили отплатить за прошлое. Кто палки взял, кто клюшки, кому вилы достались. Ходили и вырезали безмозглых, сколько могли. А потом вот эти появились». «Понятно. Значит, не просто так они организовались, а в ответ на ваши атаки», — хмыкнул, соображая Саша. «Ну да вы все равно молодцы. Чем больше этих тварей перебили, тем лучше. А потом они, значит, сами начали выживших искать и уже целенаправленно на них охотиться. Своих, значит, защищают. Жаль, не совсем тупые. Это да, у них и лидеры есть. Сам видел, как один закутанный в несколько курток старик приказы отдавал. Кивнув, закончил спасенный. Александр промолчал. Слова мужчины настораживали. Он и сам встречал в бою контролеров, и не раз. Видел, на что способны хитрые, верткие твари. А еще их песни. Когда они начинают выводить свои трели, и остальные просто сходят с ума, бросаясь на противника. Без страха, не ощущая боли. Правда, была одна нестыковка. «Погоди секунду. Ты говоришь, видел сам? И как тебе удалось выбраться?» «Так я сидел, пока они не ушли. Прятался и не шевелился». «Значит, это ты, паскуда, Серегу сдал?» — возмущенно спросила женщина, сжимая в руке вилку. «Ну-ка, успокоились. Что значит сдал?» Саша ухватил за хвост мимолетную мысль, но спасенная уже прятала глаза. «Что у вас там происходило?» «Он вам не все рассказал», – нехотя ответила сидящая у костра беженка, прижимая к себе ребенка. «Нас вначале и правда больше 20 было. Вот только добровольно никто не уходил. Недели полторы назад твари нагрянули к нам сами, ночью. Перебили половину, повыдергивали интерфейсы из шеи. А потом потребовали, чтобы мы сами им приносили, если жить хотим. А этот гад...» «Тихо ты, баба! Да если бы не я, никто бы не выжил!» «Молчать!» — рявкнул Саша, отвлекаясь от коридора. «Значит, вы работаете на зараженных? Заманиваете живых в их лапы? И поэтому, спасая вас, мы попали в их засаду?» «Нет!» — резко ответил мужчина, но, заметив скрестившиеся на себя взгляды военных, потупился. «И почему вы это терпели и не сбежали?» – спросила Катя, сжимая в ладони рукоять меча. Женщина спрятала лицо, видно, уже сама не рада была, что сказала правду. «Я хирург», – ответил старик, сгорбившись. «Сам извлек интерфейсы, аккуратно зашил. Все живы были. Но потом настали холода, и они пришли снова. Отдавать было уже нечего». «И ты, тварь, отдал самого храброго!» — сплюнула в костер спасенная. «Что с ними делать будем?» — озадаченно спросила Кэт. «Что-то я первый раз слышу, чтобы зараженные пленников держали и в живых оставляли». «Это да», — кивнул Александр. «Раньше даже намека на такое не было. Хотя, может, это и плюс. В конце концов, значит, они разумны. Может, действуя с позиции силы, их можно будет усмирить. В конце концов, их не так много, не спящих». «Вот уж вряд ли они подчинятся», — усмехнулась беженка. «Да и как вы будете контролировать тех, кто сам является оружием? Его не отобрать, разве что с руками вместе». «Ну так это же не проблема. Мы к инвалидам относимся терпимо», — хохотнул Влад. «По крайней мере, лучше, чем к зомбакам проклятым, которые ни черта, кроме пули, волобешник не понимают. А иногда и такое до них с первого раза не доходит. Приходится повторять». «Странные вещи ты говоришь. У них же деление было», — заметил Сухов. «На контролеров, продвинутых и обычных зараженных. Сейчас, получается, спят только низшие. Им как свет вырубило. А вот остальные бодрствуют». «И хоть договоры с врагом — это предательство, но, по моему мнению, пользу вы все равно сейчас принесли». «Да какая с них польза?» — отмахнулся конь, приканчивая остатки супа. «Мы и так это все своими глазами видели. И без них про касты все понятно». «Нет, дорогой, тут сложнее», — начал было объяснять Саша, но замолк на полуслове. «Тихо всем. Какая-то чертовщина происходит». Снаружи доносился неясный скрип. Будто стальной трубой ведут по бетонной плите. «Все от окна, быстро!» Выжившие отскочили от костра мгновенно. Александр про себя поставил галочку. Оклемались. Катя и Влад вскинули оружие, наставив его на стекло. Но твари, почуяв неладное, отступили. Зато на лестнице раздавались тяжелые шаги. Похоже, накаркали. Опять титан. Передав щит обратно коню, Сухов достал из нагрудного подсумка трубку Саныча и зарядил бронебойную гранату. В прошлый раз помогло, значит, и в этот совладает. «Как увидишь эту тварь, сразу отходи в сторону, иначе он тебя вместе со щитом снесет и мокрого места не оставит», проинструктировал он пехотинца, вставая за спиной соратника. Тот кивнул. Кэт пристроилась сбоку, поудобнее перехватив автомат. Только Рам слепо шарил взглядом по летящим строчкам кода, высвечивающимся на экране. Решив принять такое бездействие за комплимент, полностью доверяя товарищам, Сухов повернулся к двери. Чудище было уже рядом. Но даже подготовившись заранее и не первый раз сражаясь с подобными существами, Саша оказался не готов к такому бою. Враги напали одновременно. Град пуль обрушился на косяк, не давая отодвинуть щит. Стекла в комнате и на кухне разбились все разом. Несколько тварей влетело в комнату, и в довершение одна из несущих стен дрогнула и провалилась внутрь. Мгновенно среагировав, Александр одним махом врубил ускорение, замедление времени, меткость и уязвимость. Трубка пыхнула пламенем, отправляя в недолгий полет гранату. Гигант взревел и отступил на шаг. В освободившийся проход тут же ударили автоматные очереди. Несколько пуль задело истребителя по касательной, развернуло. Но в долгу он не остался. Тут же выпустил вторую гранату, прошивая бетонную стену и заканчивая жизненный путь одного из стрелков. Последний снаряд из неотъемного магазина добил гиганта, попробовавшего было встать после первого попадания. Саша переключился на ПП, ведя заградительный огонь и заставляя прятаться противников в проеме. Кэт с трудом, но сумела сдержать альпинистов, залезших через окно. Она сражалась автоматом, как копьем, изредка постреливая, в основном стараясь отбивать рукопашные атаки противника. Влад продолжал удерживать коридор, но сложившееся было равновесие оказалось мгновенно разрушено. Стоило вмешаться в сражение самой страшной твари. Контролер запел еще с лестничной площадки. Но слышно его было прекрасно. И тварям будто намазали зацки пидаром, так ретиво они пошли в атаку. Наплевав на стрельбу, они лезли на верную смерть, погибали один за другим, но продолжали нападать. Пара секунд, и положение в корне изменилось. Ловкачка лишилась своего основного оружия и сейчас была вынуждена отбиваться мечом. Влада повалили на землю, грозя затоптать прямо на месте. Саша тоже не справлялся. Враги были все ближе. «Ра, мать твою, помогай!» — в отчаянии крикнул Сухов. «Сейчас, сейчас!» — не отрываясь от монитора, пробормотал хакер. «Черт его дери, сожрут же прямо за компом! Что он такого важного делает?» Контролер все ближе. На Сашу насело сразу четыре твари, и теперь уже ему пришлось выдвинуть лезвие, отбиваясь одновременно и в рукопашную, и в дальнем бою. Отряд доживал последние секунды. Но вот инфразвук спустился в слышимый Александром диапазон, и все вдруг поменялось. Твари бросились в рассыпную. Только контролер смог продержаться несколько мгновений. Но даже он предпочел ретироваться. Саша добил нескольких раненых тварей, пытавшихся отползти прочь, и с удивлением уставился на источник звука — рюкзак Рамзеса. «Получилось!» — ошалел улыбнулся хакер, похоже, сам не до конца веря в свое достижение. Потом подпрыгнул и закричал, что есть мочи. «Я сделал это!» Сигнал оборвался так же, как и появился, без предупреждения. «Черт, колонки накрылись!» «Быстро наружу, пока они не очухались!» — скомандовал, мгновенно сориентировавшись Сухов. Подхватив штурмовой щит Влада, он бросился вперед первым. «За мной!» Как всегда, реализовывался только худший сценарий. Зараженные, взбешенные тем, что их так бесцеремонно откинули, снова бросились в атаку. Но группа истребителя уже успела вырваться на лестницу и пробежать до клетки нижнего этажа. Твари же, побросавшие оружие при побеге, вынуждены были идти в рукопашную. Саша с содроганием понял, что из боеприпасов остался только один магазин. Но судьба преподнесла еще сюрприз. За криком зомби Александр не сразу услышал мерные хлопки пулеметных выстрелов. Кто-то явно экономил боеприпасы. Стреляли только наверняка. Но зараженные падали один за другим и вскоре были вынуждены отступить. Помахав рукой, чтобы нежданные спасители не подстрелили и его, Сухов выглянул наружу. Обгоревший, местами без элементов брони, перед входом стоял старый проверенный БТР «Армата». Стоило истребителю показаться, как люк отошел вверх, и снаружи появилась голова генерал-губернатора с обожженными бровями.